ты забыла дать мне его игрушки, зверюшек и тому подобное. Он сказал, что ты их приготовила. Да, конечно. Раздосадованная на себя женщина побежала в квартиру и вернулась с голубым полиэтиленовым мешком, какими пользуются в самолетах. Передавай привет маме. Да, конечно. Ни в ее, ни в его голосе тепла не было. Они говорили так, как говорят люди, которые знают, что никогда больше не увидятся. Я почувствовал укол страха. Не очень сильный, потому что привык подавлять страх. Наверное, в основном это был страх за мальчика. Как бы то ни было, мне захотелось остановить Бродхерста и вернуть его сына. Но я не сделал этого. Бродхерст вышел на улицу. Перепрыгивая через две ступеньки, я взбежал по наружной лестнице на балкон и подошел к его краю. У тротуара стоял почти новый черный форд с откидывающимся верхом. Впереди сидела белокурая девушка или женщина в желтом платье с короткими рукавами. Левой рукой она обнимала Ронни, который, казалось, держался несколько напряженно. Стэнли Бродхерст сел на место водителя, завел мотор и торопливо отъехал. Лица девушки я не разглядел. С высоты второго этажа были видны только обнаженные плечи, вздымающаяся грудь, да распущенные светлые волосы. Мой страх за Ронни усилился и стал неотступным. Я пошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало, словно там мог каким-то образом увидеть будущее мальчика. Но увидел я там лишь свое прошлое. В мешках под глазами, в седых, словно слюдяных просветах, уже суточной давности бороде. Я побрился, надел чистую рубаху и снова стал спускаться вниз. На полпути я остановился, облокотился о перила, буквально почувствовал, что иду навстречу беде, которая ждет меня внизу, в виде хорошенькой молодой женщины, у которой приятный мальчик и блуждающий муж. Лицо мне дул горячий ветер. Глава вторая. Пройдя мимо закрытой двери квартиры Воллеров и выйдя затем на улицу, я дошел до ближайшего газетного киоска и купил воскресный номер «Los Angeles Times». Я притащил газету домой и просидел над ней почти все утро, прочтя ее все целиком, в том числе и специальные объявления, из которых нередко можно больше узнать о жизни Лос-Анджелеса, чем из раздела новостей. Потом я принял холодный душ, сел за рабочий стол в гостиной и, проверив остаток денег в чековой книжке, оплатил присланные счета за телефон и свет. Они не были просрочены. Я почувствовал, что вполне владею и ситуацией, и собой. Когда я вкладывал чеки в конверты, я услышал женские шаги. Они приближались к моей двери. «Мистер Арчер», я открыл дверь. Она была в коротком элегантном пестром платье и белых трикотажных чулках. Волосы ее были начесаны, на веках лежали синие тени, губы подведены пунцовой помадой. Но косметичка не могла скрыть ни ее напряжения, ни того, что она легко ранима. «Мне бы не хотелось вас отрывать, если вы заняты». «Нет, я не занят. Входите». Она вступила в комнату, обвела ее взглядом, который, подобно радару, выхватил один за другим все предметы обстановки, заставив меня ощутить, что предметы эти давно уже обветшали. Я закрыл за ней дверь и подвинул стул, стоящий у рабочего стола. «Садитесь, пожалуйста». Спасибо. Она осталась стоять. В Санта-Терезе пожар. Лесной пожар. Вы об этом слышали? Нет, но погода сейчас в самый раз для пожаров. Судя по радио, загорелось недалеко от дома бабушки Нео, моей свекрови. Я пыталась дозвониться до нее, но никто не отвечает. Ронни должен быть там. Я ужасно волнуюсь. Почему? Она закусила нижнюю губу так, что на зубах остался след от помады. Я не верю, что Стэнли будет смотреть за мальчиком так, как надо. Мне не следовало отдавать ему Ронни. Так почему же вы отдали? Я не имею права лишать Стэнли сына. Да и мальчику необходимо общение с отцом. Только никогда у него такое настроение. Она задумчиво посмотрела на меня, чуть подалась вперед и робко протянула ко мне руку. «Помогите мне вернуть его, мистер Арчер». «Кого?» — спросил я. «Ронни или Стэнли?» «Их обоих. Но больше меня интересует Ронни. По радио сказали, что, может быть, придется эвакуировать кое-кого из жителей. А я и понятия не имею, что происходит в Санта-Терезе». Она подняла руку к лицу и прикрыла глаза. Я подвел ее к дивану и уговорил присесть. Потом вышел на кухню, сполоснул стакан и подал ей воды. Когда она пила, горло ее подрагивало. Ее длинные ноги в белых чулках, ноги танцовщицы, выделялись в этой убогой комнате, словно они были из какого-то иного, менее реального мира. Я присел на стол в полоборота к ней. «Какой телефон у вашей свекрови?» Она продиктовала телефон, код того района. Я набрал номер. Телефон на другом конце провода прозвенел 9 или 10 раз. Мягкий щелчок в трубке, говорящий о том, что ее сняли, застал меня врасплох. Женский голос ответил: «Да». «Это миссис Бродхерст?» «Да, это я». «С вами хочет поговорить жена Стэнли. Не вешайте трубку».